Глава 10. Отчет. Оставшись одни, председатель и шестеро других тихо перешептывались между собой. Потом Калиостро сказал вслух: «Пусть войдут все. Я готов дать отчет в своих действиях». При этих словах президента дверь снова растворилась, и младшие братья снова наполнили зал заседания. Едва только захлопнулась дверь за последним членом братства, Калиостро, хорошо знавший цену времени и не желавший терять ни секунды, простер руки и начал громким голосом: «Братья! Быть может, некоторые из вас присутствовали 20 лет тому назад на заседании, происходившем в 5 милях от берегов Рейна, в селении Банненфельд, в одном из гротов горы Таннор. Если некоторые из вас на этом собрании присутствовали, то пусть эти почтенные столпы великого дела, ныне предпринятого нами, поднимут руки и скажут: „Я был“». 5 или 6 рук поднялись в толпе над головами. В ту же минуту 5 или 6 голосов ответили, как то требовал президент: «Я был». «Хорошо», — сказал оратор. Остальные, конечно, умерли или рассыпались по всему земному шару, работая на общую пользу, для общего святого дела, которое есть дело всего человечества. Дело это, которое мы проследим теперь в его различных периодах, тогда едва начиналось. Свет, освещающий нас в настоящее время, едва занимался тогда на Востоке, и самые проницательные умы могли лишь смутно предугадывать будущее, которое скрывалось от них в облаке, доступном лишь взору избранных. Я объяснил на том собрании, каким чудом я стал недоступен смерти, которая для человека есть не что иное, как забвение, забвение протекшего времени и событий. Или лучше сказать, я показал, как в течение 20 веков эта же смерть 32 раза сводила меня в могилу, без того, однако, чтобы душу мою хотя бы раз обуяло забвение, которое, как я уже сказал, одно есть настоящая смерть. Поэтому я мог веками следить за развитием, извращением и, наконец, совершенным искажением учения Христова. Я видел, как люди из рабского состояния перешли в крепостное, и как после этого последнего крепостного состояния настал у них период брожения, предвестник свободы, подобно тем небесным звездам, которые мерцают в ясной лазури еще до заката солнца. Некоторые небольшие европейские государства уже поспешили отведать свободы. Так Венеция, Флоренция, Швейцария, Генуя, Лукка и Ареццо — эти южные государства, в которых цветы раньше распускаются и плоды скорее зреют, одно за другим стали свободны. Некоторые из них еще и до ныне существуют и твердо борются за свою свободу. Но и эти ныне существующие республики не без греха. Одни аристократические, другие олигархические, третьи деспотические. Одна из них, Швейцария, имеет демократические постановления. Но ее незаметные кантоны, теряющиеся в горах, не могут быть ни образцом, ни подспорьем роду человеческому. Не это нам было нужно. Нам нужна была обширная страна, которая не следовала бы по заранее указанному ей направлению, но сама давала бы его другим государствам. Нам нужна была огромная триумфальная колесница, за которой следовала бы вся Европа, планета, которая, вспыхнув, осветила бы весь мир. Одобрительный ропот пробежал по собранию. Калиостро продолжал вдохновенным голосом: «Я вопрошал Бога, Творца Вселенной, причину всякого движения, источник вечного прогресса, и Он перстом Своим указал мне на Францию». Действительно, Франция, сначала католическая во II веке, потом свободная в XI и, наконец, единодержавная в XVI. Эта Франция, которая приобрела право быть распятой за свою преданность, как распят был Христос. Эта Франция, испробовавшая все формы правления — монархическое, феодальное и аристократическое. Эта Франция показалась нам способнее всех прочих держав принять и распространить наше влияние. Мы решили поэтому, руководимые лучом небесным, подобно израильтянам, которых освещал огненный столб, что Франция будет первая свободна. Вспомните, чем была Франция 20 лет тому назад, и вы поймете, какая смелость, какая непоколебимая вера нужна для нашего предприятия. 20 лет тому назад Франция была в руках дряхлого Людовика XV та же, что и при Людовике XIV. То есть большое аристократическое государство, где все права принадлежали дворянству, все привилегии дворянству. Во главе этого государства стоял человек, соединявший в себе все, что есть высокого и низкого, все, что есть возвышенного и все, что есть мелкого. Человек этот мог одним словом своим обогатить вас, либо лишить вас последних средств к существованию. Сделать вас счастливым или несчастным, свободным или невольником. Он имел право позволить вам жить или приказать вам умереть. У этого человека было 3 внука, 3 наследника. Случайно тот из них, которого природа назначила преемником престола, был именно тот, которого бы непременно выбрал и народ, если бы его спрашивали в то время. Говорили, что наследник добр, справедлив, беспристрастен, бескорыстен, учен, почти философ. Наконец, чтобы уничтожить навсегда бедственные войны, зажженные в Европе пагубным наследством Карла II, выбрали этому наследнику в супруги дочь Марии Терезии. 2 великие нации теперь соединились неразрывно и со временем должны были взять перевес в Европе. Франция у берегов Атлантического океана, Австрия у берегов Черного моря. Так рассчитывала Мария Терезия, первый политический гений Европы. Мы избрали этот момент, когда Франция опиралась на Австрию, Италию и Испанию, готова была стать первостепенной державой для того, чтобы возвысить не Францию, а французов и сделать их первым народом мира. Оставалось только найти неустрашимого человека, который бы вошел в пещеру царственного льва. Следовало найти нового христианского Тезея, который, освященный светом истины, пробрался бы сквозь бесконечный лабиринт и дерзнул бы напасть на Минотавра. И я воскликнул: «Это я!» Когда же некоторые беспокойные горячие головы спрашивали меня, какой срок я назначил для первой части своего труда, разделенного мною на 3 периода, я отвечал: 20 лет. Все восстали на меня. Видите ли, более 20 веков люди были рабами, но тем не менее все удивились, когда я потребовал 20 лет на то, чтобы освободить их. Калиостро остановился и посмотрел на своих слушателей, из которых многие при последних словах его иронично улыбнулись. «Наконец, мне даровали эти 20 лет. Я дал нашим братьям знаменитый девиз «Лилия пидибус дестрю» и принялся за дело, приглашая каждого следовать за мною. Я вступил во Францию под триумфальными арками по пути, усеянным лавровыми цветами от Страсбурга до Парижа. Повсюду слышались восклицания: «Да здравствует дофина! Да здравствует будущая королева!» Франция возложила все свои надежды на этот спасительный брак. Я нисколько не хочу сказать, что я стоял во главе движения, либо что я один подвинул события. Бог осенил меня, и я увидел десницу его, державшую бразды его огненной колесницы. Я сметал камни с дороги, строил мосты через реки, засыпал бездны, и все это делал я во славу Божию. Старания мои увенчались успехом, колесница докатилась. Итак, братья, вот что совершилось в течение 20 лет. Парламенты были уничтожены. Людовик XV, названный возлюбленным, умер. Королева, сначала 7 лет бесплодная, стала рожать детей. Ее обесславили как мать при рождении дофина, оскорбили как женщину в истории с ожерельем. Людовик, вступивший на престол под именем Желанного, оказался одинаково несостоятелен в любви, как и в политике. Бросаясь от одной утопии к другой, он дошел до банкротства, меняя одного министра за другим, остановился на господине Колонне. Собрание Генеральных Штатов признается необходимым. Генеральные штаты, собравшись, объявляют себя национальным собранием. Дворянство и духовенство побеждены средним сословием. Бастилия взята. Иностранные войска изгнаны из Парижа и Версаля. 14 июля 1790 года показало всему миру единство Франции. Принцы-эмигранты утратили свою популярность. Процесс маркиза де Фавраса обесславил брата короля. Наконец, присяга, произнесенная Конституцией на алтаре Отечества. Трон президента национального собрания, подобный трону короля, и над ними обоими слова «закон» и «нация». Европа, внимательно склонившись над ними, молчит и ждет. Все, что не рукоплещет, все дрожит. Скажите же, братья, та ли теперь Франция, чем мы ее хотели сделать? Не ведет ли она за собой Европу? Не освещает ли она ее подобно солнцу? «Да, да, да!» — вскричали все в один голос. «Не думаете ли вы, братья, что дело наше достаточно подвинуто теперь и что можно представить его своему собственному течению? Не думаете ли вы, что можно на слово довериться королю, присягнувшему Конституции?» «Нет, нет, нет!» — снова раздалось со всех сторон. «В таком случае», — продолжал Калиостро, «следует приступить ко второму революционному периоду великого дела освобождения. Я с радостью замечаю, как, может быть, заметили и вы, что союз 1790 года не есть еще окончательное примирение. Это только перемирие. Двор отдохнет теперь и снова примется действовать против революции. Но бодрствуйте неуклонно, братья, и всегда будьте готовы к обороне. Конечно, кто из вас робок, тому придется пережить много тревог и разочарований. Тому не раз будет казаться, что луч, руководящий нами, готов угаснуть, что десница, за которой мы следуем, покидает нас. Не раз в течение долгого времени, необходимого для полнейшего успеха нашего дела, дело это будет нам казаться проигранным вследствие каких-нибудь непредвиденных обстоятельств. Нам вдруг покажется, что мы заблуждаемся, и, что всего хуже, торжество врагов наших, неблагодарность сограждан и неблагоприятные обстоятельства могут вызвать в нас еще сильнейший упадок духа. Наконец, многие из самых добросовестных революционеров с ужасом обратятся на себя, убеждаясь в том, что они отклонились от пути истинного. Но я говорю вам, братья, и пусть слова мои вовеки звучат в ушах ваших, как трубный звук победы во время торжества, как набат, бьющий тревогу во время бедствия. Я говорю вам, что избранный народ должен совершать дело, возложенное на него Творцом. Господь ведет его своими неведомыми стезями, которые лишь великими подвигами открываются нам. Часто облако скрывает Всевышнего от наших взоров, и мы думаем, что он оставил нас. Нередко кажется, что идея меркнет и как бы отступает назад, между тем, как она, подобно тому, как средневековые рыцари сражались на турнирах, отступает лишь для того, чтобы потом напасть еще сильнее. Братья! Братья! Наша цель подобна маяку, зажженному на высокой горе. Не раз он на пути скроется от глаз наших, заслоняемый возвышенностями. И мы подумаем, что он угас. Тогда слабые станут роптать и жаловаться, остановятся и скажут: «Нет больше руководящего света. Мы идем во мраке. Остановимся лучше. Зачем блуждать без цели?» Сильные же, доверчиво улыбаясь, будут продолжать свой путь, и вскоре маяк снова появится, чтобы потом опять исчезнуть и опять появиться, и с каждым разом будет он все виднее, все ярче, по мере того, как мы станем ближе подходить к нему. Таким образом, неуклонно, верой и настойчивостью, избранные мира сего достигнут подножия спасательного маяка, свет которого озарит не только Францию, но и все народы земные. Поклянемся же, братья, поклянитесь за себя и за потомков наших, ибо нередко целые поколения служат одному и тому же принципу, Поклянемся и за них не останавливаться на пути нашем до тех пор, пока весь мир не примет святого девиза, первую часть которого мы уже исполнили, чем можем гордиться как своим завоеванием. Первая часть — это есть свобода, равенство, братство. Последние слова Калиостро были встречены громкими рукоплесканиями. Но вдруг среди криков «Браво!» раздался резкий громкий голос, как холодная вода, мгновенно охладивший энтузиазм собрания. Голос этот говорил: «Хорошо, поклянемся! Но прежде объясни нам, как ты понимаешь эти три слова, чтобы мы, твои апостолы, могли объяснять их по-твоему?» Проницательный взгляд Калиостро скользнул по всей толпе и, как луч, отраженный зеркалом, осветил бледное лицо депутата из Арраса. «Изволь», — сказал председатель. «Слушай же, Максимилиен». Потом, обратясь ко всем, Калиостро поднял руку и, возвысив голос, произнес: «Внимайте все!»